Позвольте поинтересоваться, вы на Сахалине бывали? Если бывали, знаете, это очень далеко. Я был 2 раза. Трудное путешествие. Долго летит самолет. А вот если, допустим, частично поездом, частично пароходиками по рекам, а частично на лошадях, а? Да, это даже представить себе довольно трудно. А теперь второй вопрос на обсуждение. Зачем Антону Павловичу Чехову, успешному писателю, человеку не очень молодому и очень нездоровому, понадобилось двинуться на перекладных на край света? Его-то чего понесло на этот Сахалин? Врачи ему категорически рекомендовали Крым или Баден-Баден, да он и сам доктор понимал. И однако поехал. И ведь это не 11 часов на самолете. Это недели и месяцы по грязи и бездорожью был путь на этот каторжный тогда остров. Так зачем? Может, вы скажете, ну, он свои заметки в газету посылал. Да боже ж ты мой! К этому времени его рассказы и повести вся образованная Россия читала. Нам говорят, эх, это Россия, которую мы потеряли. Если бы не революция, эх, как славно мы жили, все кругом богатели, богачи занимались благотворительностью, помогали искусством. А Чехов тогда жил и видел, и не мог простить мучительную пошлость и подлость этой жизни. Он смехом, иронией вывернул наизнанку эту внешне благополучную, самодовольную жизнь и показал ее горькую обратную сторону. С улыбкой, деликатно, но непримиримо заговорил он о том, что совесть, совесть надо иметь. И не был он писателем, который о совести рассуждает за письменным столом своего кабинета или в банкетном зале за хорошим обедом. Он сам мучился стыдом. Ну, почему так фальшиво, так несправедливо устроена русская жизнь? И всегда думал, не мог не думать, о тех, кому еще хуже, еще горше, чем тем, кого он знал. Он Россию хотел понять, чем больна она, что так в ней все неладно. И потому стремился дойти до самого низа, до дна. Вот зачем он поехал на Сахалин. Признаемся, не увлекла людей книга Чехова о Сахалине. Мало кто захотел читать ее. А вот смешные его рассказы, сотни рассказов, это да, это до сих пор и читают, и артисты их исполняют, и смеются люди. Веселый автор. Вот и посвятим этот час веселому автору. Окунемся в забавные ситуации его рассказов и попробуем расслышать. Это он, Антон Павлович, только про свое время рассказывал, или он силой своего уникального таланта и наш новый капитализм ненароком зацепил? Ась? Может, через забавные российские сценки, имевшие место более века назад, мы вдруг на себя в зеркало глянем и начнем догадываться, зачем же понесло полного юмора, успешного, знаменитого человека не в глянцевые журналы, а на каторжный остров Сахалин. Антон Павлович Чехов. Рассказы.